Глава 40. Пока Макс искал в планшете телефоны неведомых мне личностей, Олеся рассказала, в чем, собственно, дело. «У моего мужа через 2 недели день рождения. 34 стукнет. И я хочу подарить ему... В общем, кота хочу подарить. Или кошку». «Кота?» – переспросила я удивленно. «Угу», – кивнула Олеся. «Когда я в последний раз к Максу приезжала, он мне показывал, какие сейчас коты и кошки есть у его знакомых волонтеров. И мне там один котейка понравился. Каспером зовут. Сегодня мы с Максом должны были поехать знакомиться. Он обещал меня отвезти. Это аж в Зеленограде». «Отвезти точно не получится», – проорал Юрьевский из комнаты. «Машину я вчера кинул на стоянке возле дома брата. Надо ехать забирать. Так что если поедем, то на такси. Алло, алло, Лена?» «Привет, это Максим. Я хотел спросить». «Слушай, а можно мне с вами?» Поинтересовалась я у Олеси, пока Макс выяснял, поедем мы куда-либо или нет. Я старательно пыталась подобрать слова и объяснить, зачем мне ехать смотреть чужого кота. Но придумать правдоподобное объяснение не получалось. Но это и не понадобилось. «Можно, конечно», кивнула Олеся. «Если тебе не лень тащиться в Зеленоград». «Это, кстати, хорошая проверка серьезности намерений будущих хозяев», — хмыкнул Макс, возвращаясь на кухню. «Если им лень ехать знакомиться с животным в Подмосковье, то вряд ли из такого союза получится хоть что-то путное. Значит, потом им будет лень делать прививки каждый год, наливать воду в миске, кормить хорошим кормом и так далее». «Макс в этом разбирается», — важно кивнула Олеся. «Поэтому я к нему и обратилась». Я вообще думала купить котенка, но кое-кто надавал мне по башке и сказал, что нечего никого покупать, когда у нас дофига прекрасного совершенно бесплатно. Вот-вот, а дизайн, тьфу, то есть порода, это для слабаков или для романтичных барышень. «Макс, ты максималист», — повторила я вчерашнюю шутку. «Имею право», — пожал плечами Юрьевский и повернулся к Олесе. «В общем, Лесь, мне сказали, приезжайте. К 11 или к 12. Главное, не позже часа дня. Поедем?» «Конечно!» Она аж подпрыгнула. «Я из-за этой поездки, между прочим, физкультуру прогуливаю». «Какую физкультуру?» Поразилась я. «Да в институте у нас занятия по субботам, мать ее за ногу. Мы растим здоровое поколение». Явно передразнила кого-то Олеся. «Угу, может и здоровое, но злое настолько, что пипец». Я хихикнула. А ведь действительно, у меня тоже была физкультура по субботам. Правда, кажется, на 3-м курсе... «Тогда я вызываю такси», — вмешался в наше с Лесей хихиканье Юрьевский. «Свет, ты...» «Я с вами», — кивнула я под жалобное завывание пустого желудка. «Заткнись, я тебя потом покормлю». «В качестве моральной поддержки». Макс не стал возражать, просто кивнул и уткнулся в планшет, заказывая такси. «Чувствую себя садистом», — шепнула мне Леся. «Может, вы возьмете с собой что-нибудь пожевать? Бутерброды, шоколадки?» «Хлеба нет», — невозмутимо отозвался Юрьевский. «А весь шоколад мы вчера еще по дороге сюда съели». Я фыркнула, вспомнив таксиста и его просьбу обойтись без шуток. Что-то мне подсказывает, если бы в салоне вместе с нами сидела еще и Леся, он точно во что-нибудь врезался бы. До места назначения мы домчались за час с небольшим. Я за это время есть почти расхотела, желудок отчаялся и депрессивно затих. Таксист на этот раз попался угрюмый и молчаливый, не обращавший внимания на наши разговоры. И мы совсем обнаглели, болтали без умолку. Особенно мы с Лесей. Макс все больше просто слушал, загадочно улыбаясь. А мы трещали. Я рассказывала про свою учебу, она про свою. Я училась на рекламщика, а Олеся была на 1-м курсе медицинского. Совершенно другой мир, поэтому я слушала ее с большим интересом. И мой маленький ревнивый червячок почти уснул, завороженный очарованием знакомой Макса. Червячок сам был готов в нее влюбиться и противненько подвывал где-то в груди. «Нам с тобой, Светка, никогда не быть такими очаровательными». В Зеленограде мы попрощались с угрюмым таксистом, решив не терзать его ожиданием возле подъезда. Потом Макс позвонил по телефону, сообщил, что мы приехали, и повел явно хорошо известной ему дорогой. Нас встретила невысокая молодая девушка с длинной светло-русой косой. Выдала всем тапочки и провела в комнату. На диване, свернувшись в клубочек, спал прекрасный котик. Персикового цвета, с белой грудкой и белыми носочками на лапках. Леся отделилась от нас с Максом, прошла дальше, села перед Каспером на колени и осторожно погладила его по голове. Кот открыл глаза, оказавшиеся желтыми, и внимательно поглядел на девушку. «Привет, Каспер», — сказала Леся тихо. «Какой ты красивый малыш. А расскажите мне про него», — обратилась она к хозяйке квартиры. «А то у меня кошка была очень давно, в глубоком детстве, и я уже почти ничего не помню». «Пойдем». Макс аккуратно взял меня под локоть и вывел из комнаты. «Давай в коридоре подождем, чтобы не мешать. Сейчас Леську экзаменовать будут». «Экзаменовать?» – переспросила я. «Да, это я так называю. Она думает, что приехала знакомиться с котом, а на самом деле это с ней знакомиться. Смотрит, что за человек, подходит ли». «В смысле, подходит? Коту?» «Конечно. И просто, годится ли в хозяева? Это ведь большая ответственность. И подходит ли этому конкретному коту?» Жила у Лены раньше кошка с жутким характером. Запамятовал, как звали. 3 года ей хозяина искали. Потому как не животное это было, а монстр. И как-то раз приехала одна девушка знакомиться с другой кошкой. Увидела эту, и все. Взаимная любовь с первого взгляда. «Прям как у людей», – протянула я, и Макс улыбнулся. «Почти. У людей любовь может пройти. А вот у кошки или собаки – никогда». «Любовь может пройти». Он сказал это не специально. Я знаю, просто к слову пришлось. Но меня кольнуло болью и чувством вины. И непониманием. 3 недели назад я любила Андрея больше жизни. А теперь стою рядом с Максом и осознаю ясно и четко. Я не хочу возвращаться к мужу. Совсем не хочу. Как же так? Получается, я его не любила, что ли? Или я настолько ветреная особа? О чем ты так напряженно думаешь? О ерунде всякой. И усмехнулась и отвела глаза. «Есть хочу ужасно». «Сейчас с Олеськой закончат и сходим куда-нибудь». «С Олеськой закончат». Звучит жутко. «Вот уж за кого я не переживаю, так это за Лесю», — фыркнул Макс. «Ответственнее человека я не знаю». И опять червячок ревности поднял свою, обожравшуюся за утро голову, и начал тоскливо подвывать. «Да заткнись ты, гад!» С Лесей закончили 20 минут. Время шло к обеду, и она тоже хотела есть. Поэтому мы быстренько вызнали у хозяйки квартиры, где здесь поблизости вкусно кормят. Пришли дорогу и оказались в большом, хотя по сравнению с Москвой не очень, торговом центре. Возможные забегаловки были здесь на 3-м этаже. Все как обычно. Большой зал, куча столов и стульев. Народу дофига, особенно детей. Самая большая очередь, естественно, в Макдональдс. Остальные пункты быстрого питания были более-менее свободны. «Вы садитесь», — сказал Макс, подводя нас с Лесей к одному из столов. «А я возьму что-нибудь пожевать». «Угу-угу», — закивала Леся. «Картошечки, курочки в панировочке. Все повреднее, пожирнее». «Не-е-е», я в ужасе замотала головой. «Мне бы салатика какого-нибудь, супчика. Мне нельзя панировку и фритюр. У меня гастрит». Макс удивленно поднял брови. «Фритюр, значит, нельзя. А коньяк можно?» Я фыркнула. «Можно. Коньяк, как доместос, убивает все известные микробы наповал». «Мне всегда было интересно, что он делает с неизвестными», – оживилась Леся, плюхаясь на стул. «Вот ты же рекламщица. Объясни мне». Я задумалась, тоже села, почесала затылок и выдала. «Он их в карантин сажает до тех пор, пока не станут известными, а потом выпускает и убивает». «Ужас какой! Бедные микробы!» «Ладно, я вас оставлю», — хмыкнул Макс, легко коснувшись ладонью моего плеча. «Скоро принесу еду, а вы лучше побеседуйте о чем-то более аппетитном, чем микробы». «Можно о вирусах?» — воскликнула Олеся, и я услышала, как Юрьевский заржал, пробираясь через близко поставленные стулья возле соседнего стола. «Сейчас как раз грипп ходит. У меня муж недавно переболел». «Муж». Я вновь задумалась о том, что меня действительно волновало. Поглядела на Олесю и решилась. В конце концов, ничего не случится, если я спрошу. Гром не грянет, планета пополам не расколется. «Я тебя спросить хочу, Лесь», — сказала я медленно. «Только ты ответь, пожалуйста, серьезно и правду. Как думаешь, так и скажи, ладно?» «Хорошо». Она выпрямилась на стуле, посмотрела на меня внимательно. «Постараюсь». «Как ты считаешь?» Я выдохнула, подбирая слова. «Может, ты любовь пройти? Ну, не то чтобы за одно мгновение, но очень быстро. Вот живет человек, девушка, и любит мужа, а потом узнает, что он ей изменял. Проходит 2 недели, и ей кажется, что она его больше не любит. Может такое быть? Олеся молчала несколько секунд, задумчиво меня рассматривая. «Интересный вопрос. А как ты думаешь, можно ли убить человека одним выстрелом? Бац, и труп». «Да», — кивнула я, не понимая, к чему она ведет. «В голову, если попасть, например». «Вот любовь, как тот самый человек. Если метко выстрелить и угодить в голову, она скончается мгновенно. Так и здесь. Твоя девушка, в нее просто попали, и она умерла». Я на секунду отвернулась, пытаясь осмыслить сказанное. «Умерла. Да, наверное. И любовь моя, и я вместе с этой любовью. Я тогда себя так и чувствовала, словно в меня выстрелили. Но если ты умер, разве можно полюбить опять? Да еще и так скоро. 2 недели всего». «А почему нельзя? Если можно полезть в петлю или набухаться до потери сознания, почему нельзя полюбить? И кто вообще установил этот срок? Через 1 год или 3 года? Можно, а через 2 недели нельзя? Ты ведь это сама придумала?» «Сама», — подтвердила я, и Олеся улыбнулась. «Все люди разные. Кто-то оступится, упадет и дальше предпочтет передвигаться ползком, чтобы больше не падать. А кто-то сгорит в огне до пепла, а потом возродится, как Феникс». «Феникс. Наверное, да. Я Феникс». «Сказать, что я еще думаю. Только чур не обижаться». «Скажи». «По-моему, ты слишком заморачиваешься. Можно, нельзя. Любовь — это дар, который надо беречь и ценить. И если она возникла именно сейчас и именно к этому человеку, значит, так надо. Цени и люби, и забей на рассуждения». Мне казалось, будто от этих Олесиных слов внутри меня что-то лопается, словно прорывались какие-то гнойные нарывы, и плакать захотелось просто ужасно. «Слушай, ты что делаешь на этой неделе?» — спросила она вдруг, и я, сморгнув с ресниц ненужную влагу и шмыгнув носом, растерялась. «На неделе?» «Ну да, по вечерам. В четверг, например. Давай в кино сходим. Или просто погуляем. Или по магазинам. Ты любишь ходить по магазинам?» «Ненавижу». Призналась я честно и абсолютно искренне. И Олеся рассмеялась. «И я ненавижу. Давай как котенок Гав и Шарик будем ненавидеть вместе, а?» «Давай». Согласилась я и стала чуть веселее. А когда через пару минут Макс принес поднос с кучей разнообразной еды, то и совсем хорошо. Может и правда? Забить на рассуждение и принять свершившийся факт? Я больше не люблю Андрея, это раз. И 2. Я люблю вот этого негодяя с обожженной душой и большим, но закрытым сердцем. А вот я ему, кажется, нужна пока весьма условно. Но ничего, мы еще повоюем.